что на время его отъезда останется в раздолье одна, окруженная чужими, почти незнакомыми слугами. И тут же кинулась из комнаты, надеясь еще застать Максима. Спальные покои находились на втором этаже, и Любаша, выбежав из коридора на лестницу, увидела, что Максим с Никитой уже в сенях. Она подумала, что он не может уехать, не попрощавшись с ней, и спустилась на несколько ступенек, но от волнения не могла вымолвить ни слова. Максим и Никита оглянулись на нее. Боярский сын поклонился и вежливо поприветствовал хозяйку дома. А князь, то кидая на Любашу страстные взгляды, то отводя глаза, тихо сказал: «Прощай, жена. Ты знаешь, куда мы едем. Живи здесь пока одна, распоряжайся по хозяйству. Слугам я приказал, чтоб тебя слушались». Любаша, наконец, вышла из оцепенения и сказала то, что собиралась: «Князь, позволь мне тоже уехать отсюда. Лучше я это время поживу у родителей». Максим нахмурился и покачал головой. «Нет, сударыня, даже не проси. Тут тебе будет спокойно и безопасно, не то что в городе». «Но почему?» — вскрикнула Любаша. «Я хочу к родителям». «Нет, ты поедешь в Москву только вместе со мной. Одну я тебя не отпускаю. Дорога не близкая и опасная, да и здесь в раздолье нужен хозяйский глаз. Привыкай, а я долго не задержусь. Надеюсь на это. До свидания». Он бросил на нее прощальный, быстрый взгляд и почти бегом устремился за дверь. У крыльца Максима и Никиту ждали оседланные кони. Числов не пожелал даже отдохнуть с дороги. Любаша осталась одна среди суетящихся слуг. Не обращая на них внимания, она медленно вышла на крыльцо, прислонилась к резному столбу и посмотрела вдаль. Всадники уже выехали со двора, их не было видно из-за деревьев. Любаша чувствовала, как тоска все плотнее сжимает свое холодное кольцо вокруг ее метущейся души. Что ей делать здесь, в чужом для нее доме? Она вдруг вспомнила, что завтра Рождество Иоанна Предтечи, которое в народе зовут Днем Ивана Купала. Слуги уже и сегодня оживились в предвкушении праздника, небось радуются, что суровый хозяин уехал из поместья, а на новую хозяйку можно и не обращать внимания. Любаша вздохнула. Простые люди, крестьяне и крестьянки, будут веселиться, петь, плясать, стучать в бубны, водить хороводы на лугах. А она, знатная княгиня, должна сидеть взаперти, чураясь полуязыческого праздника, не имея права принять гостей и самой куда-то пойти без мужа. Она слышала, что на Ивана Купала парни и девушки не только ищут любовное зелье, но и сами предаются любви в тени лесных дубрав. А вот ей любовь неведома. Любаша прижала руки к лицу и почувствовала, что щеки ее горят. Она все еще не могла отойти после поцелуя Максима. И в эту минуту девушка готова была возненавидеть себя за то, что не может не думать о нем. Глава 8. Дорога в Крым. Едва отдохнув и подкрепившись по возвращении из раздолья, Максим с Никитой уже готовы были отправиться в дальний путь. Игнатий Засекин, прощаясь с друзьями, дивился их неутомимости. Сам он, несмотря на молодость, был тяжеловат на подъем. «Дорога опасная», — вздыхал Игнатий, наблюдая, как двоюродный брат проверяет оружие, упряжь, похлопывает по шее начищенного конюхом гнедого жеребца. «В Литве, говорят, снова начали грабить наших купцов. Это после того, как в Москву перебежали можайские и шемячичи. Александр Казимирович в обиде и уже не приструнивает литовских разбойников и мытников и ут». «Ничего, мы едем с большим караваном», — не сразу откликнулся Максим, занятый своими мыслями. «Не дадим в обиду ни посла, ни самих себя». «А если на диком поле нагрянут татары?» «Татары?» — Максим снова ответил не сразу, помолчав. «За ними следят наши сторожевые посты. Там есть молодцы вроде Кочевина, а ниже по Днепру есть черкасские и коневские казаки. Говорят, эти молодцы уже не только на татар, но и на турок ходят.